Глава 24. Наконец-то купание свое Елагин завершил. Он доволен и беспечен, как всякий подвыпивший русский. Удивительное это зрелище. Президент России, бесшабашно купающийся в ледяной воде горной речки, горной казахской речки. Подготовка казахской стороны к визиту Елагина включала в себя не только переговорные документы, но и знакомство с характером, поведением, привычками, манерой поведения нового русского лидера. Среди прочих материалов на стол Кузгумбаеву легла пачка фотографий, на которых Елагин был снят пританцовывающим у какого-то самолета, выбивающим ложками в кругу своих земляков какую-то мелодию, обнимающим за талию официантку, обслуживавшую элитную публику в какой-то полулегальной сауне. «С Русаковым все значительно проще», — утверждали референты отца казахов. «Тот во всех ситуациях предстает типичным партаппаратчиком, вышколенным, умеющим соблюдать внешние приличия, заключенным в рамки страха персоналки и аморалки. Но главное отличие в том, что и политикам, и вообще человеком Русаков предстает вполне прогнозируемым, а это очень важно. Из всех человеческих добродетелей руководителя любого ранга, объясняли референты, японские промышленники и кадровики прежде всего ценят прогнозируемость. Пусть в послужном списке сотрудника будут десятки всяческих недостатков. Главное, чтобы он не изменял этим недостаткам в угоду другим, еще неведомым ни его шефом, ни подчиненным. Тогда можно прогнозировать свои личные отношения с ним, его реакцию, ход его размышлений. Так вот, в отличие от Русакова, федерал Елагин японцам явно не подошел бы. Всю их науку по работе с кадрами этот русский распотрошил бы в пух и прах. Тем временем президент единый и неделимый, рослый, крепко взбитый и вальяжно неповоротливый, все еще оставался в воде. Он уже не плавал и вообще не двигался, а буквально блаженствовал в небольшой колдобине с проточной горной водой, словно сидел не в предгорной ледяной речушке, а млел под теплыми струями джакузи. Елагин словно бы призывал казахских чиновников и журналистов. «Вот он я, весь перед вами, такой, каким являюсь на самом деле. Познайте же, глядя на меня, что такое истина, русский характер, русская бесшабашность и, конечно же, непостижимая загадочность русской души». Понятно, что это для прессы. Пока президент России сохраняет почти полную неподвижность и явно позирует, фотографы отщелкают сотни кадров, а телеоператоры отснимут сотни метров пленки. Кузгумбаев понимал, именно таким манером, без каких-либо восточных церемониалов, создается имидж нового отца народов России. Как понимал и то, что он умышленно создается таким вот далеко не дипломатическим и не элитарным образом. Что, впрочем, не мешает Елагину не только утверждаться в кресле главы федерации, но и нацеливаться на титул очередного кремлевского вождя всех времен и народов. Казахский лидер внимательно отслеживал поведение Елагина, поскольку понимал, ему, как руководителю республики, тоже пора создавать имидж отца казахского народа всех национальных меньшинств Казахстана. Теперь это позволительно. Раньше мог быть только один отец народа, восседавший в Кремле. Всем остальным руководителям-националам отводилась роль вассалов. В европейских республиках подобный статус может быть и приемлем, но только не в Казахстане, стране, размером которой мог бы позавидовать любой средневековый правитель. «Давай сюда, Аралхан!» — доносится до него бодряцкий голос русского. Казахата вежливо ухмыляется. Это улыбка сатрапа, решающего, что уместней будет — пустить в ход кинжал слуги или яд наложницы. Он не может вести себя так, как ведет себя русский. Его столица посреди мусульманского мира. Он, понятное дело, никогда не позволит прийти к власти в Казахстане религиозным фанатикам. Фанатизм Аралхан всегда презирал. А вот обычаи, в которых тоже имелось немало фанатизма, чтил, поскольку это были обычаи предков. Кто осмелится выступить против обычая предков? А главное, зачем это делать? Такое впечатление, что купаешься в русской проруби где-нибудь на Енисее. А почему ты считаешь, что Енисейская прорубь, прорубь великой реки Сибирского ханства, прорубь русская? Снисходительно, сквозь восточную ухмылку, парирует Орал-хан. Правда, пока еще мысленно. Русское — это то, что между Доном и Волгой. Если только восточный мир окончательно смирится, что оно действительно русское. Кузгумбаев сурово взглянул на своих нуреков, те мгновенно прочли бессловесный приказ хозяина. Русского из воды извлечь, обтереть, влить в него как можно больше водки в пределах допустимого для имиджа русского правителя. Что ему еще нужно этому? Ах, сфотографироваться вместе с ним у Енисейской проруби. Как же он осточертел со своими прихотями? Кузгумбаев никогда не ощущал особого русского гостеприимства, о котором русские так любят распространяться. В сравнении с восточным оно всегда казалось ему пиром в подворотне. Что же, он сфотографируется, но при этом позаботится, чтобы снимок не остался в семейном альбоме, а попал в газеты. Пусть казахи видят своего русского гостя на краю казахской проруби. Конечно, руководитель страны в образе простецкого русского мужика, который и выпить горазд, и официантку в углу зажать, русским импонирует. Но здесь, на Востоке, восприятие иное. Здесь большой начальник и должен выглядеть как большой важный начальник. Здесь очень уважаемый человек и выглядеть должен как очень уважаемый человек. «Что там с отъездом нашего гостя?» — сурово поинтересовался у министра иностранных дел. «Все в порядке с отъездом нашего уважаемого гостя. Самолет, охрана, погода?» «Заправлен, на месте. Погода на трассе летная, уважаемый казах-ата». «Не надо на людях казах-ата». Отец казахов с мягким укором остепенил его, Орал-хан, особенно при русских. «Пока не надо». «Уже понял, уважаемый казах, простите, товарищ Кузгумбаев». В свое время этот же министр, будучи за столом и без галстуков, убеждал его. «Послушайте, уважаемый, зачем такое длинное имя Орал-хан Изгумбекович Кузгумбаев? Русские в своем Кремле и газетах восточные имена плохо воспринимают. Орал и русское по батюшке надо бы сократить, пусть остается просто». «Хан Кузгумбай,